Глава третья. Магия Лоренцо. На самом деле сам Лоренцо и был возрождением, и ничто в искусстве и мысли его времени не может быть по-настоящему понято вне связи с ним и его жизнью. Хью Росс Уильямс. Почти забытый Пьеро. Новым главой дома Медичи после смерти отца становится его сын Пьеро по прозвищу Ильготоссо или Подагрик. Пьеро принято считать серой и даже бесталанной личностью, наверное, просто не могли существовать три ярчайшие личности подряд, и между Козимо и его внуком Лоренцо Пьеро де Медичи оказался незаметным. А он прекрасно справлялся с обязанностями главы семьи. Он отправился вместе с отцом в изгнание в 1433 году и был частым гостем при дворе правителей Феррары, близкой соседки Венеции, герцогов ди Эсте. В то время при дворе герцогов собирался весь свет культуры того времени, в результате Пьеро прекрасно знал классические языки, разбирался в искусстве. После возвращения семьи во Флоренцию он занимался дипломатическими делами, неоднократно был отправлен с миссией в Рим, а также к новому герцогу Миланскому, бывшему кондотьеру Франческо Сфорца, когда-то тепло принятому в доме Медичи. Благодаря поездкам Пьеро расширялась сеть дипломатических союзов семьи. Он был последним в семье Медичи, кто занимал должность гонфолоньера, временного главы правительства Флорентийской республики. После смерти отца и не без поддержки супруги Пьеро доказал, что достоин своей семьи. При нем Медичи вышли из тени. Если при Козимо все вопросы решались во дворце семьи, все послы иностранных государств наносили первый визит в дом Медичи, происходило это как бы по умолчанию, неофициально, и все делали вид, что ничего не происходит. Но сейчас, когда главой дома стал Пьеро, золотая молодежь в лице его сыновей Лоренцо и Джулиано демонстративно подчеркивала свою власть. А ситуация была непроста. Некоторые старые семьи снова предприняли попытку взять власть в свои руки. В Милане скончался главный союзник семьи, герцог Сфорца. А король Англии Эдуард IV решил не возвращать полученные у флорентийских банкиров кредиты, что подорвало финансовые дома республики. И тут Пьеро показал себя достойным сыном своего отца. Он задействовал дипломатические связи, отправив 17-летнего мажора, как сказали бы мы в 90-е годы, сына Лоренцо, в Неаполь, к королю Ферранте. Через пару недель Лоренцо вернулся с триумфом. Он сумел стать другом жестокого неаполитанского короля, пообещавшего полную поддержку. А Пьеро заболел. Той самой болезнью, которая сведет в могилу и его сына, подагрой, и сразу оживились недруги. Имя в истории – Лукреция Тарнабуони. Козимо устроил брак старшего сына Пьеро с представительницей известной флорентийской семьи, и о Лукреции Тарнабуони стоит сказать несколько слов отдельно. Красотой невеста Пьеро не отличалась, наградив своей внешностью и проблемами с носом старшего сына. Она была близорука, страдала от проблем с обонянием, у нее было длинное лицо и вогнутый нос, напоминающий утиный клюв. Но стоило пообщаться с ней пару минут, это переставали замечать. Лукреция Тарнабуони обладала уникальной харизмой, которую тоже передала своему старшему сыну. Кроме того, она получила уникальное образование. Свободно говорила по-латыни и по-гречески, отличалась изысканными манерами, превосходно танцевала и интеллектом могла затмить многих известных людей своего времени. Она привела в дом художника Боттичелли, она участвовала в заседаниях Платоновской академии и старалась передать все лучшее, что знала сама, своим детям. Лукреция писала стихи, в основном на религиозные темы, но оставила свой след в итальянской поэзии, создав как минимум 5 неплохих поэм. Весенние холмы Тосканы прекрасны. Изумрудные переливы переходят в бледно-зеленый, а потом сгущаются в темно-малахитовые цвета. Кажется, что они покрыты шелком и бархатом. Игра особенного тосканского света, тени легких туманов создают нереальные сочетания цвета. Маленькие городки и крепости среди холмов окружены виноградниками, оливковыми рощами, полями, где работают контадини, крестьяне. Карета с Пьеро де Медичи медленно пробиралась по вьющимся дорогам с высокими кипарисами по краям. Вот уже вдалеке показались родной купол Дуомо и крыши Флоренции. Его сопровождали сыновья, впереди ехал Лоренцо. Золотой мальчик, с которого в минуту опасности спала вся спесь, внимательно вглядывался в дорогу. Возвращение во Флоренцию было тревожным, со всех сторон приходили слухи о заговоре, о нанятых наемных убийцах. Увидев работающих в поле крестьян, он поскакал вперед, чтобы поговорить с Контадини, которые всегда лояльно относились к семье. Те шепнули, что за ближайшей рощей поджидает засада. Тетива арбалета была натянута, и убийца ждал приближения кареты с главой дома Медичи, но когда запряженная лошадьми повозка приблизилась, оказалось, что она пуста. Лоренцо, усадив полуживого отца впереди себя на коня, поскакал другой дорогой. Услышав о возвращении Пьера во Флоренцию, враги растерялись, удачно отпала и надвигавшаяся военная угроза, и восстание простого народа против Медичи, к чему подстрекали заговорщики, не случилось. Сработала система покровительства, разработанная Козимо. Пришла пора дернуть за нужные нити, и вот уже под звон колоколов молодой Лоренцо на коне въехал на площадь Синьории, окруженный многочисленными сторонниками. Заговорщики были приговорены к смерти, но Пьеро проявил снисходительность, казнь заменили изгнанием. Так незаметный Пьеро де Медичи восстановил власть семьи во Флоренции. Между делом он сумел разрешить еще один важный конфликт. В то время на улицах Флоренции стало неспокойно. Молодежь, пользуясь близостью с юными Медичи, сколачивала уличные группировки, которые занимались почти открытыми грабежами. Пьеро призвал главарей к себе и предупредил, что если порядок не будет восстановлен, он призовет отцов ограбленных семей самим этот порядок навести. Во Флоренции воцарился мир. За 5 лет своего правления Пьеро показал себя и неплохим политиком, и меценатом, и банкиром, пусть не яркой звездой, но человеком, сумевшим восстановить и укрепить власть семьи, казалось бы, ослабленную после смерти Козимо. Ему было отведено слишком мало времени. Он прекрасно справлялся с политическими проблемами, военные вопросы доверив наемному кондотьеру из Урбино Фредерико Монтефельтро, приглашенному на защиту Флоренции. Главное, на что надеялся Пьеро, прожить подольше, пока старший сын подрастет и наберется опыта, чтобы возглавить семью. Пьеро умер в 1469 году, в возрасте 53 лет. Старшему сыну Лоренцо к тому времени исполнилось 20 лет. Мадонна Лукреция пережила мужа на 13 лет и умерла, оплакиваемая флорентийскими поэтами, писавшими ей оды и рыцарские поэмы. Один из них, Луиджи Пульчи, рассказал в стихах, как она сидит в раю у престола Девы Марии и слушает, как ангелы поют ее замечательные стихи. Начало блистательной эпохи. Можно сказать, что Лоренцо Великолепный в сравнении с государями его времени был просто святым. У него не было незаконных детей. Он никого не насиловал. Эттере Элоди. Через 2 дня после смерти Пьеро де Медичи в декабре 1469 года в Палаццо Медичи явилась делегация знатных граждан Флорентийской республики. Они начали издалека. Выразили соболезнования, вспомнили о заслугах мессера Пьера и лишь потом перешли к главному. Томмазо Содерини от лица всех присутствующих предложил Лоренцо взять на себя вслед за дедом и отцом заботу о городе. Молодому человеку было 20 лет, ему оставалось прожить еще 23 года. Против этого восставали все мои юношеские чувства – «Опасаясь, что не выдержу бремени власти и сопряженных с ней опасностей, я согласился с очень большой неохотой», — признается потом Лоренцо. Это не пустые слова. Конечно, его с детских лет готовили к этому дню. Несмотря на юный возраст, он преуспел в дипломатических миссиях, у него было лучшее образование, какое только можно получить в его время. Но это был опасный путь. Флоренция оставалась республикой, это было главной гордостью ее жителей, и нужны были непревзойденные таланты деда и способности отца, чтобы удержать шаткое равновесие между образом республики и ее реальным хозяином. Но и выбора не было. Слишком большая ответственность за семью, банк, соратников и окружение легла на плечи юного Лоренцо, который напишет в дневнике. «Я сделал это для того, чтобы защитить наших друзей и собственность, ибо плохо приходится тем, кто богат, но не имеет никакого влияния на власть». В это утро вся Флоренция собралась на пьяцца Санта-Кроче, где по традиции проводились джостры – рыцарские турниры и представления. Во главе одной из групп рыцарей ехал знаменосец со штандартом, на котором были написаны слова «Время возвращается». У семьи уже существовал девиз, в который был вложен особый смысл «Festina lente» – буквально «Торопись не спеша». У девиза было его художественное воплощение «Черепаха под парусами». Эти слова древнеримского историка Светония не зря были выбраны Козимо де Медичи в качестве девиза. Благоразумие и осторожная медлительность черепахи в сочетании с раздуваемыми ветром парусами олицетворяли стратегию семьи. Всему свое время. Все должно быть в меру, но даже замедляясь, нужно двигаться вперед. Лоренцо выбрал себе личный девиз, ставший по сути девизом возрождения – «Le Temps Revine» – возврат старых ценностей и правил в искусстве, обогатившихся новым опытом, возврат красоты, интеллектуальных упражнений, мудрости античных философов. Это стало основой всей эпохи. И еще один смысл был у девиза – что бы ни происходило, Медичи вернутся. О роскоши всадников в процессии говорит тот факт, что доспехи одного из них весом 170 фунтов были из чистого серебра. В серебряной тунике ехал и младший брат Джулиано. Реальный Лоренцо не имел ничего общего со своим сериальным образом. Среднего роста, мускулистый, с некрасивым лицом, кончик длинного носа свернут на бок. Плоская переносица придавала его голосу своеобразное звучание. Одним он казался писклявым, другим – механическим. Нижняя челюсть сильно выдавалась вперед. Историки утверждают, что у него было слабое зрение, он не чувствовал вкуса и запаха, в общем, весь в мать. Но Лукреция Торнабуони передала сыну не только некрасивую внешность, но и невероятную харизму. Не было человека, который бы не подпал под обаяние Лоренцо, проведя в его обществе некоторое время. Забывалось все внешнее, собеседник был моментально покорен. Отгремели тамбурины, отзвучали трубы, и на площади Санта-Кроче начался бой на копьях, продолжавшийся с полудня до заката. Не было сомнения, кто станет победителем, и на следующий день после турнира толпа явилась к дворцу Медичи, чтобы поздравить героя, хотя на самом деле поздравляли не рыцаря, выигравшего турнир. Поздравляли нового властителя Флоренции. Кем был 20-летний Лоренцо к этому моменту? Большинство источников говорит о том, что личность его сформировалась после заговора Пацци и смерти брата. Но это не так. В юные годы он шатался по Флоренции в большой компании, как и нынешняя золотая молодежь. К ней все время кто-то присоединялся. Это было престижно, вот и на турнире Медичи окружали отпрыски лучших семей города. Хулиганили по полной, вторгались во дворцы и виллы, устраивали шумные пирушки на вилле в Кафарджоло, пытались перещеголять друг друга богатством одежды и дерзкими выходками. Пикники сменялись купаниями, рыбалкой, соколиной охотой, конными прогулками, а в те редкие дни, когда во Флоренции выпадал снег, играли в снежки. Сидит красотка, поглядывает на улицу и вдруг получает снежком прямо в открытое окно. Дальше визг, ругань домашних, хохот развеселой компании. Это было беззаботное веселье, когда они говорили о делах, прожигая жизнь, лишь изредка выпрашивая должности через Лоренцо у его отца для своих родственников. Но за кулисами вечного праздника Лоренцо преуспевал в дипломатических миссиях, философских спорах, изучении философии и искусства, игре в шахматы. Трудно поверить, что самое знаменитое, одно из немногих переведенных на русский язык стихотворений, написал мальчишка-хулиган. «Ода в честь вина и Бахуса». Гламурное песнопение в адрес прекрасных дам. И вдруг? Хочешь быть счастливым? Будь. В дне завтрашнем уверенности нет. Десерт для Джулиано де Медичи. С Лоренцо был неразлучен брат Джулиано, еще один золотой мальчик, которому не пришлось всерьез заниматься политикой, и ответственность на его плечи упасть не собиралась. Образ в истории сложился соответствующий – красавчик и повеса, избалованный и рафинированный. Но не будем забывать, в тот момент, когда делегация флорентийцев пришла с поклоном к Лоренцо, Джулиано было всего 16 лет. И хотя взрослели тогда очень рано, давайте посмотрим на 16-летних мальчишек и поймем, что Джулиано был совсем не таким безалаберным балбесом, как поначалу кажется. Джулиано рос в тени брата, вдали от государственных дел. Родившийся неожиданно красавцем, он со страстью отдавался развлечениям, любил женщин, охоту, танцы, писал стихи, правда, с братом как поэт даже сравниться не мог. Вполне успешно справлялся с дипломатическими поручениями. На турнирах красавчик Джулиано выглядел прекрасно и на одном устроенном в его честь особенно блистал. Это был праздник в честь любимицы всей Флоренции, прекрасной Симонетты Катанио в замужестве Веспуччи, избранной королевой турнира. Говорят, что влюблены в нее были все без исключения, от Джулиано до Боттичелли, но через год 23-летняя красавица скончается от туберкулеза. Романтический образ скорбящего Джулиано гуляет по фильмам и романам. На самом деле, скорбь не помешала ему даже внебрачного ребенка от другой женщины завести, родится мальчик через месяц после убийства Джулиано. Через 45 лет он станет папой Климентом VII. Был ли и Лоренцо очарован прекрасной Симонеттой? Давайте спросим его самого. На смерть девушки он написал сонет. Но сонеты были в моде, поэтому поищем ответ в дневниках. Из личных записок Лоренцо ди Медичи. В нашем городе умерла женщина, которая в целом внушала сострадание всему флорентийскому народу. Это неудивительно, потому что она действительно была украшена невероятной человеческой красотой и нежностью. И среди другого ее прекрасного приданного у нее были такие милые и привлекательные манеры, что все, кто имел с ней какое-то общение, считали, что она их безумно любит. Женщины, все еще юные, равные ей, не только в этом ее превосходном достоинстве, совершенно не завидовали, но в высшей степени превозносили и восхваляли ее красоту и мягкость, так что казалось невозможным поверить в то, что так много мужчин без ревности и женщин без зависти к прекрасной даме. И если я любил ее в жизни за наибольшие среди всех достоинства, то и смерть имела к ней сострадание, мертвая она была не менее прекрасной, чем живая. И поскольку из дома к месту захоронения ее привезли непокрытой, все, кто соглашался ее увидеть, обливались слезами. У тех, кто раньше не знал ее, помимо сострадания, рождалось восхищение тем, что в смерти она преодолела ту красоту, которая при жизни казалась непревзойденной. У тех, кто не знал ее раньше, возникли боль и почти угрызение совести из-за того, что они не знали такой прекрасной дамы до того, как полностью лишились ее. То, что говорит наш Петрарка, действительно имело место в ней. Смерть казалась прекрасной на ее прекрасном лице. Умерла эта прекраснейшая женщина в апреле месяце, когда земля обычно одевается различными цветами, которые очень неясны для глаз и приносят большое развлечение для души. Для удовольствия я прогуливался по некоторым из моих самых приятных углов в одиночестве и задумчивости, весь занятый мыслями и воспоминаниями о ней. Казалось, что все вокруг меня уменьшилось. И среди других я увидел тот маленький цветок, который мы обычно называем подсолнух. А у латинян он звался Клитий. Из него, по словам Овидия, появилась нимфа по имени Клития. Страдая от его равнодушия, в слезах она постоянно следила за солнечным диском. Она перестала есть и пить, только роса смачивала иногда губы несчастной. Нимфа превратилась, наконец, в цветок подсолнечника, поворачивающего свою головку вслед за солнцем. Восхищаясь этим цветком, я подумал, что такова природа влюбленных, и мне жаль его судьбу. Ведь солнце уже приблизилось к горизонту, и скоро она потеряет его из виду, и боль становилась еще большей, потому что то, в чем ей отказывали, было доступным для других, для глаз тех, кого называют антиподами, которым светит солнце, когда мы лишены его, и спускается ночь, когда у нас день. Джулиано обожал сладости, а больше всего ричарелли, приготовленные из миндальной муки, сахара и яичного белка. Пожалуй, самые известные до сих пор рождественские сладости Тосканы. Рожденные в XIV веке, согласно легенде, они были завезены в Тоскану сиенцем Ричардетто делла Гирардеско, отсюда и их название, вернувшимся из крестовых походов. Мастерство поваров позволяло лепить их в виде цветов или листьев, геральдических животных, их раскрашивали шафраном или травами, чтобы сделать разноцветными. А еще был капате, сделанный из меда, грецких орехов и миндаля, своего рода хрустящий бутерброд с начинкой между двух кусков теста. Этот рецепт появился из монастыря, опять же, неподалеку от Сиены. Название его пришло, как считается, с Сицилии, арабское слово «кубат» позже было изменено на «кубата», которое стало «капета» в Апулии, «капета» в Базиликате, «купета» и «капате» в Тоскане, «купетта» в Пьемонте и «копет» в Ломбардии. В общем, разлетелись сиенско-сицилийские печеньки по всей Италии. Сегодня эта сладость почти забыта. И лишь в Рождество ее еще пекут в некоторых тосканских семьях. Скажу по секрету, прекрасные ричарелли подают в историческом кафе «Ривуар» на пьяцца Синьории. Ричарелли. Ингредиенты. 200 граммов миндальной муки просеять, 200 граммов сахарной пудры просеять, плюс еще 100-150 граммов для посыпки. 2 крупных яичных белка, 2 чайные ложки миндального экстракта или ликера. Цедра одного апельсина, пол чайной ложки лимонного сока. За день до того, как нам предстоит выпекать ричарелли, взбиваем в миске средних размеров яичные белки вместе с каплей лимонного сока, пока не образуются плотные пики. Осторожно всыпаем в полученную массу сахарную пудру и миндальную муку, также добавляем миндальный экстракт и апельсиновую цедру. Аккуратно перемешиваем. Накрываем миску пленкой и ставим в холодильник на всю ночь, либо минимум на 4 часа. В день основной готовки обильно посыпаем рабочую поверхность сахарной пудрой и раскатываем тесто в длинную колбасу. Режем тесто на небольшие кусочки и формируем из них шарики. С помощью рук придаем шарикам форму слегка уплощенных овалов. Нагреваем духовку до 160 градусов, запекаем 20 минут. Когда мы достанем готовые печенье из духовки, они будут очень мягкими, но после того, как остынут, затвердеют. Они будут выглядеть немного растрескавшимися. Посыпаем сахарной пудрой. Невеста для юного наследника. Кто не влюблен, покиньте этот бал. Вы не можете чувствовать его красоту. Если здесь есть тот, кто не знает любви, покиньте это место. Ведь никогда не будет в сердце нежности у того, кто не знал этого огня. Лоренцо ди Медичи. Брак Лоренцо свершился еще при жизни его отца. Для укрепления семьи и установления новых связей, способных семью защитить, Пьеро ди Медичи пошел на неожиданный для того времени шаг. Вопреки сложившейся традиции, он стал искать невесту старшему сыну за пределами Флоренции. Идеальным выбором показалась Кларичи Орсини из семьи старейших и влиятельных римских аристократов, связанных с папой римским. Посмотреть на возможную невестку в Рим отправилась супруга Пьеро, Лукреция. К этому времени Кларичи было 16 лет. Сохранилось письмо Мадонны Лукреции, в котором она описывает первую встречу с будущей невесткой. «Во вторник утром по пути в собор Святого Петра я встретила сеньору Мадалену Арсини, сестру кардинала с дочерью, которой около 15-16 лет. Она была одета по последней римской моде в широкое льняное платье и показалась мне красивой в этом наряде, высокой и статной. Но под покрывалом я не смогла разглядеть ее так, как мне бы хотелось». Через пару дней Лукреция отправилась в гости. После того, как я произнесла необходимые слова от вашего имени, его сестра вышла с девушкой, которая в этот раз была одета в облегающее платье. Мы долго разговаривали, и у меня на сей раз было время разглядеть девушку, которая показалась мне привлекательного роста и веса. У нее приятный характер, не такой хороший, как у наших дочерей, но она достаточно скромна, и, думаю, вскоре мы сумеем наставить ее на наш путь. Она не блондинка, здесь таких не встретишь, у нее довольно много волос, и они с красноватым отливом. Ее лицо кругло, горло тонкое, грудь я не смогла разглядеть, потому что здесь принято скрывать все, что даже намекает на эти места. Но обещание хорошее, она не гордо поднимает голову, как наши, больше склоняет ее, думаю, из-за застенчивости. Итак, девушка вполне хорошая, но, конечно, не такая, как наши дочери. Решение за вами. Я чувствую, что это будет правильное решение. Все в руках Бога. Она дочь мессера Арсини из Монтиротонда, а мать ее – сестра кардинала. У нее есть два брата, которые всегда окажут необходимую поддержку. В следующем письме она пишет мужу: «Я более внимательно изучила девушку. Если ваше решение не будет положительным, мы ничего не потеряем. Ни одного слова о женитьбе не было сказано. На мой взгляд, у нее два достоинства. Она высокая и хорошо сложена. У нее хорошая кожа, и хотя ее лицо нельзя назвать красивым, конечно, она не выглядит простолюдинкой. И в целом внешность приятная. Спроси, что по этому поводу думает Лоренцо. Есть достаточно много вещей, говорящих в ее пользу. И если его это устроит, то мы тем более будем довольны». Кларичи должна была принести в семью драгоценности, земли и политический союз с римским кардиналом и влиятельной семьей Рима. А приданное ее было по тем временам громадным – 6000 флоринов. Каждый год в городе Монтеротондо, неподалеку от Рима, проходят исторические реконструкции известных событий. Иногда их темой становится свадьба Лоренцо ди Медичи и Кларичи Арсини, хотя повторить ее масштабы невозможно даже сегодня. Его высочество князь Арсини часто приезжает в Монтеротондо. Фотографы любят снимать его на потрескавшихся ступенях знаменитого сада чудес или на парадной лестнице дворца Арсини, где когда-то родилась тихая, благочестивая девушка. Но в старой семье так много значительных персонажей, что запомнившаяся одним лишь днем своей жизни, она даже сейчас не представляет интереса для потомков. Светлый и жизнерадостный дух графинюшки Контессины до сих пор согревает теплом холодные залы дворца на улице Кавур. По выражению флорентийского поэта, посвятившего ей оду, ангелы поют сонеты Лукреции, вдохновлявшие художников и поэтов. А Кларичи осталась серой тенью, блеклой розой, шипы которой не смогли уколоть. Лишь один день, день свадьбы, остался в памяти современников и вдохновляет до сих пор не только историков, но и кулинаров. Лоренцо в своих заметках был немногословен и неэмоционален, записав лишь: «Я, Лоренцо, забрал Донну Кларичи, дочь мистера Якоба Арсини, или она была отдана мне». Сегодня, по записям многих присутствующих на свадебных празднествах, мы можем восстановить в деталях даже рецепты подававшихся блюд, многие из которых вполне современны. Давайте представим себя гостями на свадьбе Лоренцо и Кларичи. Меню и рецепты свадебного банкета. Банкет длился несколько дней и включал обильные обеды и ужины. Брачные торжества начались 2 июня с приема подарков, присланных со всех концов флорентийской округи, из всех городов, деревень и замков. В основном это было продовольствие – 150 телят, 4000 кур и уток, дичь, рыба, сладости, миндаль, сосновые орешки, сушеные фрукты, воск, много бочек и сотни, если не тысячи бутылок вина, мешки с мукой и зерном, разная прочая снеть. Мажордомы, увидев, что провизии им привезли намного больше, чем нужно для праздничного стола, приказали раздать мясо народу. Тем же утром 3 июня невеста выехала из дома Бенедетто д'Алессандри, где ночевала, на прекрасном коне, подаренном Лоренцо королем Неаполя. Верхом, под звуки трупы флейт, окруженная роскошно одетыми молодыми людьми, она отправилась во дворец на Виа Ларго. 4 дня, с субботы до вторника, сменяли друг друга балы, концерты и пиры. Каждый день утром и вечером слуги подавали 400 гостей, расположившимся в залах и лоджиях, обильные изысканные яства. Двери бальных залов были распахнуты для молодых людей, находившихся там, и буфеты с изысканными блюдами. Современники рассказывали, за столом невесты 50 молодых дворян, а самые старшие – за другим, и то же самое за столом жениха. Столы установлены и на улице для простого народа. Каждая перемена блюд предваряется музыкой труб. Музыканты выходят из центральных дверей и останавливаются у подножия лестницы. По особому знаку они начинают меняться местами, часть трубачей остается внизу, часть уходит в лоджии. Празднество оживляется танцами и играми, еда разнообразна. Утром вы начинаете с различных морсов, затем вареное мясо, затем жаркое, затем вафли и марципан, а также свежий миндаль и засахаренный миндаль. Затем сладости с орешками пинии и подслащенным миндалем. Вечером желе, жаркое, блины, вафли с миндалем и кондитерские изделия. Вина Мальвазия, Трибиана и Вермильо подаются в изобилии. Все устроено очень аккуратно. Давид, знаменитая бронзовая статуя Донателло, окружен высокими столами, покрытыми скатертями. По углам огромные латунные тазы со стаканами, также и в саду вокруг фонтана. На столах большая серебряная чашка, наполненная водой для охлаждения стаканов и напитков, соль, вилки и столовые приборы. Посетители едят руками, и чтобы очистить их от жира, заботливые слуги наливают на пальцы ароматную воду, а затем предлагают теплое полотенце, чтобы высушить их. Невеста получила свадебный подарок. 50 драгоценных колец ценой в 50-60 дукатов каждая, штуку парчи, серебряное блюдо, разные произведения искусства. Один из гостей, Джентили Бекки, подарил книгу в серебряном переплете с хрустальными украшениями, написанную золотыми буквами на голубом пергаменте. Наконец гости выслушали благодарственную мессу в церкви Сан-Лоренцо и разошлись. И вот что подавалось среди прочих блюд. Суп из цыпленка. Рецепт для свадебного банкета Медичи. Приготовьте половину жареного цыпленка и отделите мясо от костей. Затем возьмите миндаль, измельчите его и приготовьте в хорошем бульоне с веточкой розмарина, веточкой петрушки, небольшим количеством лимона, черствым хлебом и небольшим количеством соли. Хорошо перемешайте, чтобы миндаль не подгорел, а затем все процедите. Для другого бульона возьмите кости жареного цыпленка, растолките их в ступке и сварите с парочкой грибов. Отфильтруйте бульон через льняную ткань, добавьте черствый хлеб и снова вскипятите. Затем влейте миндальный бульон, подливку из жаркого и хорошо взбитое куриное мясо. Подавайте суп на горячем сервировочном блюде. Современный вариант. Ингредиенты на одну тарелку. Маленькая куриная грудка. Одна маленькая луковица, одна маленькая морковь, один маленький помидор, один стебель сельдерея, щепотка сушеной гвоздики, 5 или 6 дерен черного перца, один лавровый лист, 100 граммов черствой хлебной мякоти, один яичный желток, щепотка тертого пармезана, оливковое масло, горсть соли крупного помола, соль и перец для вкуса, тимьян для украшения, сливочное масло по желанию. Готовим изысканный прозрачный и чистый бульон. В него можно положить любые овощи, которых нет в списке, по вашему желанию, для придания особого вкуса. Листья шпината, петрушка, тыква, кабачки, можжевельник, все, что захочется. Посолим и готовим, как обычный бульон. Обжариваем в сковороде куриную грудку. Когда обжарилась, добавляем помидоры сельдерей, нарезанные кусочками. Столовую ложку мягкого сливочного масла, по желанию, и тушим все вместе несколько минут. Выкладываем в кастрюлю, вливаем литр воды, в которую добавлена горсть крупной соли, добавляем гвоздички. Доводим до кипения, убавляем огонь и варим 30-40 минут. Вынимаем курицу, остальное сливаем. Выкладываем панировочные сухари в кастрюлю и заливаем ранее приготовленным овощным бульоном, покрыв примерно на мизинец. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим около 15 минут, периодически помешивая венчиком, чтобы не было комочков хлеба. Ближе к концу приготовления добавляем сыр пармезан и продолжаем готовить до истечения 15 минут. Должна получиться кремовая масса. Теперь нарезаем мелко куриную грудку, выкладываем в тарелку и поливаем бульонным кремом. Перчим, посыпаем сушеным тимьяном или украшаем веточкой свежего. Телячьи рулеты. Рецепт для свадебного банкета Медичи. Если вы хотите приготовить фаршированную телячью грудку, возьмите филе, отбейте его и натрите всевозможными травами с приятными запахами. Затем возьмите яйца, перец и немного шафрана. Все перемешать, набить филе и зашить. Затем переложить в хороший мясной бульон, накрыть и варить. Современный вариант. Ингредиенты. 4 яйца, 4 ломтика телятины, 4 ломтика копченой ветчины, 4 столовые ложки оливкового масла, щепотка шафрана, соль и перец по вкусу, 1 веточка розмарина. Наливаем воду в кастрюлю, добавляем яйца и с момента закипания варим 7 минут, затем пропускаем под холодной проточной водой, чтобы идеально и легко очистить яйца от скорлупы. Ломтики телятины отбиваем, наливаем в сковороду 4 столовые ложки оливкового масла и добавляем веточку розмарина. Раскладываем ломтики телятины на разделочной доске. Сверху каждого укладываем ломтик ветчины и крутое яйцо или половинку яйца. Теперь скатываем ломтик телятины с ветчиной вокруг яйца, перевязываем веревкой. Нагреваем масло в сковороде, обжариваем рулеты 10 минут, переворачивая, чтобы они подрумянились со всех сторон. По желанию можно добавить немного мясного бульона или горячей воды, чтобы получился соус. Рецепты охлаждающих сорбетов, лимонных или апельсиновых или фруктовых, практически не изменились. Сорбеты подавались между переменами блюд для освежения и для подготовки вкусовых рецепторов к новым блюдам. Апельсиновый сорбет. Ингредиенты. 500 мл воды, 300 граммов сахарного песка, сок 10 средних апельсинов, щепотка мелкой соли, тертая цедра 2 апельсинов. Приготовим сначала сироп. Наливаем в кастрюлю воду, кладем сахар, натертую кожуру 2 апельсинов и щепотку мелкой соли. Это поможет улучшить вкус сорбета. Варим 5 минут, затем выключаем и даем полностью остыть. Выжимаем из апельсинов сок и добавляем его в уже остывший сироп. Смешиваем, фильтруем, чтобы убрать все корочки и прочие твердые частички. Переливаем в емкость для охлаждения и ставим в морозилку на 2 часа. Через 2 часа вынимаем. Разбиваем кристаллы льда, которые образовались за это время. Хорошо перемешиваем сорбет, можно миксером. Снова отправляем в морозильную камеру и даем замерзнуть. Этот тип сорбета не замерзнет полностью, как это бывает с сицилийской гранитой. Он будет иметь мягкую, приятную консистенцию и легко накладываться в чашки. Можно украсить свежими листьями мяты, свежими взбитыми сливками, ломтиками натуральных или карамелизированных апельсинов, цукатами из апельсиновой цедры. Лимонный сорбет. А вот лимонный сорбет готовится немного по-другому. Он неожиданно стал очень популярен в Испании в 70-е годы, когда стал хитом звездных вечеринок. Чтобы сделать его идеальным, придется набраться терпения. Ингредиенты. 500 мл воды, 250 мл лимонного сока, 4-6 лимонов в зависимости от размера, 2 яичных белка, 150 граммов сахара. Тонкости для идеальности. Сахар. Некоторые предлагают добавить 250 граммов сахара, но тогда уйдет идеальная кислинка, в которой весь смысл. Сироп. Если добавим сахар в лимонный сок с водой, при замораживании образуется больше кристаллов, поэтому лучше приготовить сироп. Нагреть воду в кастрюле, добавить сахар, помешивать, пока не растает. Выключаем огонь, остужаем. Лимонный сок. Кожуру лимонов снимаем, не цепляя белую часть, иначе будет горечь. Выжав сок, желательно процедить. Лимоны должны быть спелыми, чтобы не дали лишнюю кислоту. Когда сироп остынет, смешиваем с лимонным соком и переливаем в большую емкость, накрываем пленкой или герметичной крышкой. Ставим в морозилку на 2 часа, через час вынимаем и перемешиваем, чтобы не замораживались кристаллы, которые потом будут хрустеть. И снова ставим. Через 2 часа взбиваем до снежной пены 2 белка. Чтобы лучше поднялась пена, добавляем щепотку соли, без сахара. Достаем наш сироп из морозилки и перемешиваем ложкой. Постепенно добавляем туда яичный снег и смешиваем до однородности. Снова наверх пленку и на 3 часа в морозилку. Каждые 30 минут перемешиваем. Другой способ – перед подачей по истечении 3 часов взбиваем миксером до пены. Пара листиков мяты для декора. Идеальный лимонный сорбет готов. Если заменить половину количества воды игристым вином, получится алкогольный коктейль. На мой вкус, он идеален безалкогольный. Засахаренный миндаль. Рецепт практически не изменился, он очень прост. Ингредиенты: 150 граммов миндаля, 120 граммов сахара, 35 граммов воды. Выстилаем противень или поднос пергаментной бумагой. Берем желательно стальную кастрюлю, укладываем миндаль, посыпаем сахаром, перемешиваем и вливаем воду комнатной температуры. На среднем огне нагреваем и перемешиваем. Сначала смесь воды и сахара будет очень жидкой, затем она начнет закипать, наконец кристаллизуется, образуя налет вокруг миндаля. В этот момент немного уменьшаем огонь и продолжаем перемешивать, пока сахар не начнет карамелизироваться и не станет темно-янтарного цвета. После того, как миндаль подрумянится, выкладываем миндаль на противень, выстланный пергаментной бумагой, стараясь расположить зерна как можно дальше друг от друга. Как начнет остывать, разделяем, чтобы орешки не слиплись друг с другом. Узел, завязанный навечно. Закончились свадебные торжества и начались будни. К сожалению, это не та сказка, в которой супруги жили долго и счастливо. Она очень скромная, и мы скоро воспитаем ее по нашим обычаям, как мы помним, писала мужу Пьетро ди Медичи Донна Лукреция. Этого не произошло. Кларичи не позволила приручить себя, отметил современник Лоренцо Пьеро Борджеллини. И радости Палаццо Медичи остаются для нее чужды. Она сохраняет свой римский характер, твердый и жесткий. Сладкий на вид, кислый на ощупь, гласит обратная сторона медали, на которой невеста Лоренцо изображена в виде колючей розы. Не очень лестная характеристика юной невесты, не правда ли? Но если у нее и были шипы, Лоренцо их избежал. Реальная Кларичи далека от образа заговорщицы в известном сериале или от нежной героини некоторых любовных романов. На портрете «Гирландайо», где, как считается, изображена именно она, Кларичи предстает невеселой и некрасивой женщиной средних лет с тонким длинным носиком, крутым высоким лбом и поджатыми губами. Трудно было найти настолько непохожих людей. Экстраверту в самой высшей степени Лоренцо досталась в жены женщина, которая предпочитала оставаться в тени, избегала празднеств и вечеринок. Ее совершенно не интересовали философские и гуманистические изыскания друзей Лоренцо, с которыми дружила ее свекровь. Кларичи даже отказалась доверить образование детей интеллектуалам Луиджи Пульчи и Анджело Полициано, пригласив для этого священника. Флорентийцы так и не приняли странную, по их мнению, жену Лоренцо. Она осталась для города чужестранкой. Большую часть своей жизни Кларичи провела на вилле в Муджелло с детьми вдали от мужа. Но она выполнила свое предназначение. Ее имя – трамплин, который открыл потомкам путь к избранию римскими папами. Она знала свое место и не претендовала на участие в интеллектуальной жизни Флоренции, изредка навещая свою семью в Риме. И все же, из писем видно, что она ждала мужа. Посылаю вам этих двух зайцев, чтобы вы вспоминали о моей любви. Посылаю вам этого фазана и зайцев, потому что мне кажется стыдно есть их здесь, в одиночестве. Я бы так сильно любила вас, если бы вы приехали, чтобы насладиться ужином с нами. Мы ждали вас с 3 часов вечера». Лоренцо не отвечал. Он писал сонеты своей прекрасной даме, но никогда не позволял запятнать имя жены. Свидетельств о его изменах, любовницах, не существует. Несмотря на отсутствие чувств между супругами, у них родилось 9 детей. Клариче Орсини умерла в возрасте 38 лет от туберкулеза, вдали от своего мужа. Лоренцо в те дни лечил подагру на водах. Имена в истории. Дети Лоренцо Великолепного и Кларичи Орсини. Старшая дочь, Лукреция Мария Ромола ди Лоренцо ди Медичи, стала матерью кардинала Джованни Сальвиати. А дочь Мария обеспечила достойное продолжение рода Медичи, о чем мы еще вспомним. Лукреция, наделенная многими талантами, прожила очень долго для своего времени. Она умерла в возрасте 83 лет. Старший сын Пьеро стал главой дома Медичи после смерти отца. Сын Джованни стал папой римским Львом X. Сын Джулиано, герцог Немурский, был капитаном-генералом Флорентийской республики. Династический брак с Филибертой Савойской не дал ему детей. И проект передачи ему трона Неаполя так и не был осуществлен. Его незаконнорожденный сын Ипполито стал кардиналом. Дочь контессина Антония Ромола, названная в честь бабушки, была любимицей отца. Она вышла замуж за графа Ридольфи, очень престижный брак для семьи Медичи, и после того, как Джованни стал римским папой, вместе с семьей переехала в Рим. Она родила 5 детей. Из 3 мальчиков один стал политиком и дипломатом, 2 – кардиналом, 3 – апостольским секретарем. 2 дочери удачно вышли замуж. Существует легенда, что в юную контессину был влюблен Микеланджело. Мадалена удачно вышла замуж. Беатриче умерла в раннем детстве. Луиза была предназначена в жены кузену Пьер Франческо, но умерла в 11-летнем возрасте. Как мы видим, хотя мужская прямая линия Козимо и Лоренцо впоследствии прервется, потомков династии оказалось достаточно, о чем мы еще поговорим. Я не зря использовала слова об идеальности Лоренцо в эпиграфе. Даже любовь к прекрасной флорентийке Лукреции Донати, чтобы не рассказывали в любовных романах и сериалах, была платонической, что подтверждало все его окружение. Та любовь, что заставляла сердца биться, не прикасаясь друг к другу, связавшая 2 людей узлом, который никогда не развяжется, это его собственные слова. В одном из своих стихотворений Лоренцо написал Лукреции: «Она держит мое сердце в своих руках». Не называя имени, он писал о своей любви, публично говоря о нежности, которая никого не оскорбит. Когда все было решено со свадьбой и во Флоренции проходили праздничные турниры джостры, невеста Кларичи писала жениху из Рима: «Я получила ваше письмо, рассказывающее о вашем триумфе. Я более чем рада, что вы удовлетворены, и это принесло вам удовольствие. И, возможно, по моим молитвам было это дано, и я, как человек, желающий доставить вам удовольствие, также полностью удовлетворена». А Лоренцо писал сонеты своей прекрасной даме. «Будьте добры к тому, что видят эти глаза, когда любовь движет ими. Для глаз предполагается необыкновенная красота из-за любовной жалости. И там, где эти 2 вещи сочетаются, великая сладость и любовь рождаются в сердце смотрящего, которое никогда не бывает без доброты». Его сонеты прекрасны. Английский историк и переводчик Артур Джон Батлер написал: «Чтобы Лоренцо остался свободным от политических и государственных интриг, поэзия XVI века могла бы развиваться в другом направлении». Имя в истории – Лукреция Донати, в браке – Ардингелли. «Мысль о любви еще жива во мне, и я ее охотно слушаю, моя несчастная душа, чувствующая помимо моих мыслей мой дух. Отвернулись от моей жизни, замкнувшись в себе, душа грустит о прекрасном лице». Лоренцо ди Медичи. Лоренцо и Лукреция познакомились, когда ему было 18, ей 16 лет, и между ними сразу же вспыхнула искра. Но Лоренцо уже знал о будущей свадьбе с Клариче, а Лукреция была 2 года как помолвлена, брак между ними был невозможен. На своем последнем юношеском турнире Лоренцо появился в короне из фиалок на шлеме, символе Лукреции. Штандарт, с которым он вышел на поединок, был подарен ему Лукрецией и нарисован Андреа дель Вероккьо. На нем была изображена женщина, сама Лукреция, плетущая лавровый венок победителя. И впоследствии проходило много празднеств и турниров в честь прекрасной дамы. Уезжая, Лоренцо спрашивал друзей о Лукреции, о ее жизни, хотя к тому времени она была уже замужем, а он мужем Кларичи. По свидетельствам современников, Лоренцо издали опекал и защищал свою прекрасную даму, а ее первенец в браке с мессером Ардингелли получил имя Пьеро. Как говорят, этого потребовал Лоренцо. А кто может отказать правителю города? Всего Лукреция родила 4 детей. В 1501 году, через 9 лет после смерти Лоренцо, Лукреция умерла и была похоронена в часовне Ардингелли в церкви Санта Тринита. Пиры и философы. Лоренцо не зря получил свое прозвище «Великолепный». Рассказывают, что еще подростком он получил в подарок лошадь. В ответ он преподнес дарителям что-то намного более ценное, что именно история умалчивает. И на вопрос, к чему такой дорогой подарок, ответил: «На свете нет ничего более достойного, чем превосходить других в щедрости». Это станет девизом всей его жизни. Он не скупился в средствах, поддерживая искусство, науки. Бывший золотой мальчик, а ныне меценат, банкир, политик, философ, поэт, собирает вокруг себя лучшие умы Флоренции. 9-летний период в жизни Флоренции до апрельского заговора обычно не особо замечают, а ведь именно в этот период Лоренцо управлял банком, выстраивал политические связи, причем часто отправлял с дипломатическими поручениями младшего брата. И Джулиано с ними прекрасно справлялся. От деда Козимо Лоренцо получил в наследство Неоплатоновскую академию, лучшее собрание умов XV века. Большую роль в сохранении и развитии академии сыграла его мать, Лукреция, которая и впоследствии была частым участником заседаний академии. В 1468 году Марсилио Фичино завершил перевод всех текстов Платона на латынь. Благодаря его переводам и комментариям идеи Платона стали широко известны. Греческие философы канули бы в забвение без Медичи. Собиралась академия на вилле в Кареджи более 30 лет. Диспуты, дискуссии, беседы проходили в лучших традициях Платона. Это были свободные интеллектуальные разговоры. Обязательного для всех устава или членства в академии не было. В состав постоянных учеников-гостей Академии входили представители самых разных профессий. Основной темой дискуссии была эстетика, учение о прекрасном. Философы устраивали настоящие интеллектуальные дуэли. Плодами таких бесед зачастую становились философские трактаты, как, например, комментарий на пир Платона Марсилио Фичино. Место в истории. Вилла Кареджи. Это одна из первых семейных вилл, известная как место Неоплатоновской академии, основанной Козимо ди Медичи, который умер именно здесь. Как и большинство загородных поместий флорентийских семей, вилла оставалась действующей фермой, здесь велось обширное хозяйство. Архитектор Микелоцци реконструировал укрепленную виллу, и она стала напоминать замок-крепость. Поместье было приобретено в 1417 году братом Козимо ди Медичи Лоренцо-старшим. При жизни Лоренцо Великолепного были расширены садовые террасы и боско, более густой тенистый парк. Вилла находится в пригороде Флоренции, на Виа Гаэтано Пирочинни. В настоящее время в связи с реконструкцией вилла закрыта. Лоренцо окружил себя выдающимися поэтами, художниками. Микеланджело и Леонардо создавали свои лучшие произведения под покровительством семьи Медичи. Среди членов Академии были близкие друзья Лоренцо – Анджело Амборджини по прозвищу Полициано, философ, поэт и драматург, Личный секретарь Лоренцо граф Джованни Пико делла Мирандола, связанный родственными узами с большинством влиятельных семей Италии. Автор трактата о достоинстве человека, который изучал не только философию, но и кабалу, знал древнееврейский язык. Термин «человек эпохи Возрождения» возник не просто так. Интеллектуалы из кружка гуманистов Лоренцо не были, говоря современным языком, ботаниками. Они активно участвовали в спортивных турнирах и олицетворяли самую красоту здорового духа в здоровом теле. Теперь, когда правитель Флоренции носит имя Великолепного, изменилось все. Проходили шикарные пиры и маскарады, грандиозные празднества, во время которых по улицам Флоренции разъезжали колесницы с мифологическими и аллегорическими персонажами. Театрализованные рыцарские турниры, во всем этом сплетены античные идеалы и средневековье, язычество и христианство, наука и искусство. Карнавалы и балы воспеваются и в сонетах Лоренцо. Сложно поверить, что он не чувствовал вкусов и запахов, ведь кроме алхимических опытов, поэтических и философских упражнений не была обойдена вниманием и кулинария. Одного лишь эстетического удовольствия недостаточно для интереса к новым блюдам и новым вкусам. Ни одна область не оставалась неиспробованной, если в ней можно было творить. «Лаурентиус Медичис» – подписывал он на латыни некоторые письма, но все чаще использовал тосканский язык, словно предвидя будущее. Язык в истории. Тосканский диалект, ставший итальянским языком. Впервые на тосканском диалекте заговорил Данте, написав божественную комедию не на латыни, а на простонародном языке. Пройдет несколько веков, прежде чем этот язык станет современным итальянским языком. Группа ученых-интеллектуалов, которые в XVI веке могли общаться между собой лишь по латыни, совершила беспрецедентный поступок в европейской истории. Они просто выбрали самый красивый из местных диалектов и окрестили его новым итальянским языком. А чтобы найти самый красивый диалект, когда-либо звучавший на территории Италии, ученым пришлось вернуться на 200 лет назад, во Флоренцию образца XIV века. Собрание ученых умов решило, что итальянским следует сделать тот язык, на котором говорил великий флорентийский поэт Данте Алигьери. Он станет государственным языком объединенной Италии, который мы сегодня называем итальянским языком. За 100 лет до создания итальянского языка на основе тосканского диалекта на нем писал свои сонеты, карнавальные песни и заметки Лоренцо ди Медичи. Ученый Марсилио Фичино делал переводы с греческого на латынь, а Лоренцо, как и Данте до него, защищал родной диалект. Возможно, кому-то это покажется предосудительным, что я пишу на нашем родном и вульгарном языке, который там, где на нем говорят и понимают, очень распространен. Но там, где на нем не говорят, его не понимают, и наша работа и наши усилия кажутся совершенно напрасными. Истинная похвала языку состоит в том, что он способен хорошо выражать смысл и концепцию разума. Другое условие, которое больше всего уважает язык, это сладость и гармония. Именно гармония, естественно и пропорционально гармонии нашей души и тела, писал Лоренцо в своих заметках, объясняя, почему он использует простонародный язык для своих поэтических произведений. Тогда же появились эксперименты по созданию чистого вкуса продукта, без специй, лишь с использованием очень качественных ингредиентов, своего рода революция в кулинарии. Одним из кулинарных экспериментов было приготовление рыбного филе в смеси миндального молока, розовой воды и сахара, нежный и даже незамутненный травами и специями вкус. Миндальное молочко несложно готовиться и дома, даже проще, чем во времена Медичи, потому что миксеров не существовало, все растирали в мраморной ступе. Миндальное молоко. Ингредиенты. 200 граммов очищенного миндаля, 1 литр воды, 85 граммов акациевого меда. Замачиваем миндаль в миске с 500 граммами воды не менее чем на час. По истечении этого времени Выливаем миндаль и воду в миксер, добавляем оставшиеся 500 мл воды и мед. Взбиваем до получения однородного крема, затем фильтруем смесь через очень мелкое сито. Хорошо перемешиваем. Теперь помещаем тару с жидкостью в холодильник примерно на час, накрыв пленкой. Подаем холодным или комнатной температуры, хранится такое молочко до 4 дней. При желании вы можете ароматизировать миндальное молоко, добавив стручок ванили или палочку корицы в воду для замачивания. Перед смешиванием в миксере их надо убрать. Или вы можете заменить мед акации апельсиновым или липовым медом для более сильного аромата. Сладкие оладьи на миндальном молоке. На самом деле это шарики, а не оладьи, к которым мы привыкли. Фрителли с миндальным молоком подавались на празднествах. Ингредиенты: 250 граммов муки, 150 миллилитров миндального молока, 1 стручок ванили, 100 граммов сахара, 3 яйца, 70 граммов сливочного масла комнатной температуры, 10 граммов разрыхлителя, 1 щепотка мелкой соли, много масла для жарки. Для украшения сахарный песок по вкусу. В миске разбиваем яйца, добавляем сахар и взбиваем венчиком до кремообразного состояния. Ставим кастрюлю на плиту, вливаем миндальное молочко, разрезаем стручки ванили вдоль, извлекаем семена, выкладываем семена в молочко и даем ему нагреться. Снимаем кастрюлю с огня, процеживаем семена ванили и даем молочку остыть. Просеиваем муку, смешанную с разрыхлителем, в миске с яйцами и сахаром, добавляем масло комнатной температуры и перемешиваем. Теперь вливаем теплое молоко, всыпаем щепотку мелкой соли и хорошо перемешиваем. Когда тесто станет гладким и однородным и будет стекать с ложки длинными остриями, оно будет готово для оладий. На этом этапе нагреваем большое количество масла для жарки в сковороде. Когда масло будет готово, делаем тест с каплей теста, когда мы положим его в масло, оно должно обжариться. С помощью 2 чайных ложек формуем оладушки и выкладываем в кипящее масло. Переворачиваем оладьи, чтобы они стали пухлыми и золотистыми. Вынимаем их с помощью шумовки, выкладываем на тарелку, накрытую бумажными полотенцами, чтобы стекало масло. У нас должны получиться золотисто-коричневые шарики. Когда все оладьи будут зажарены, по одной обваливаем их в сахарном песке, перекладываем в большое сервировочное блюдо и подаем на стол. Если тесто слишком жидкое, добавляем больше муки, понемногу. Если оно окажется слишком твердым, добавляем миндальное молоко. Всегда понемногу. Крастини с сушеным инжиром и грецкими орехами. Количество ингредиентов зависит от количества крастини, для каждого 1 инжир и щепотка корицы. Ингредиенты: пол бокала сладкого десертного вина, 1 очищенный грецкий орех. Нарезаем сушеный инжир и грецкие орехи и замачиваем все в вине на одну ночь. На следующий день отвариваем все в воде несколько минут, затем сливаем воду с инжира и грецких орехов, посыпаем щепоткой соли для усиления вкуса и пропускаем через блендер, чтобы получилось пюре. Можно добавить немного воды. Должна получиться плотная, не растекающаяся масса. Поджариваем немного хлеба, нарезанного не более чем на 0,5 см, посыпаем его корицей и намазываем получившейся пастой. Сверху украшаем свежей петрушкой. По желанию подается также с копченой салями, главное, чтобы ее вкус не был слишком острым, чтобы убить вкус намазки. Со сладостями готовили мясо. Мясо с черносливом и кедровыми орешками. Ингредиенты: 1 кг телячьего филе или постного свиного, горсть изюма, 100 граммов чернослива, 150 граммов кедровых орехов, 2 столовые ложки меда, щепотка корицы, соль и перец по вкусу, 1 яйцо, немного хлебных крошек. Режем кусок мяса посередине не до конца, делаем карман. Смешиваем корицу с медом и хорошенько массируем мясо снаружи и внутри. Выкладываем в разрез изюм, чернослив и кедровые орешки, подсаливаем и перчим. Закрываем карман и сшиваем или скалываем. Обжариваем мясо с обеих сторон в разогретом масле до легкой корочки. Теперь смазываем мясо взбитым яйцом, можно еще в хлебных крошках слегка обвалять. Укладываем мясо в духовку и запекаем при 150 градусах примерно полтора часа.